все так перепуталось в голове. Он украдкой посмотрел на медсестру, и когда увидел, что она опустила спицы и посмотрела на него, отвел глаза. «Она все время наблюдает за мной, все время», — продолжал Крис. «Точно как та другая женщина. Она тоже поняла, что я не совсем нормальный». «Какая другая женщина, Крис?» «Которую я встретил. Я сидел на обочине и ожидал, что кто-нибудь проедет мимо и отвезет меня в отель. Я помню, что моя машина наскочила на дерево». Он потер глаза. «Но тебе же это неинтересно. Получила ли ты известие от отца? Он снова в Нью-Йорке?» «Да, он вернулся туда», — тихо ответила Валерия. «Ну и что случилось после того, как твоя машина наскочила на дерево?» «Сначала я сидел и ждал, а потом пошел пешком. Я пытался остановить машину, но никто не останавливался возле меня. Я разозлился, и как только снова увидел машину, то вышел на дорогу. Было совсем темно, и я надеялся, что машина подберет меня, но этого не произошло. В машине сидела женщина». Валерий напряженно его слушала, но Крис уже забыл, о чем он говорил, и уставился в пустоту безжизненным взглядом. «Расскажи мне о ней», — наконец сказала она. «О ком?» «Ну, о той женщине, которая остановила машину». «Ничего тут и рассказывать. Она остановилась, и все». Валерий вдруг почувствовала, что Крис скрывает от нее что-то страшное. Она посмотрела на него и похолодела. «Она с тобой разговаривала?» Крис беспокойно задвигался. «Мы с ней куда-то поехали. Да-да-да, она что-то мне рассказывала. Я уж не помню, что именно, знаю только, что мне ее стало очень жалко». «А как она выглядела?» «Не имею ни малейшего понятия», — задумался он, а потом добавил: «Смешно, но только когда я начинаю вспоминать ее, то невольно вспоминаю слонов». Этого Валерия не могла понять. «Почему? Разве она была очень толстой?» «Да нет, не думаю. Но я действительно ничего не могу вспомнить, кроме слонов». Он снова обернулся и посмотрел на своего стража. «Они считают, что я способен на насилие. Ты уже знаешь об этом?» «Почему это ты можешь быть способен на насилие?» — спросила Валерий пересохшими губами. «Это иногда случается. Ну, с такими, как я, пациентами». Валерий была больше не в силах продолжать разговор. «Крис, мне нужны деньги. На моем счету в банке осталось совсем немного. Ты можешь выписать мне чек? Я не захватила с собой чековую книжку». «А сколько тебе нужно?» «Несколько тысяч долларов». Валерий старалась говорить равнодушным тоном. «У меня много расходов, и я не хочу, чтобы отец оплачивал отельные счета». И Валерий замерла. «Значит, ей все-таки придется обратиться к отцу», — с отчаянием подумала она. «Если Крису не удалось солгать, то и отцу она подавно уж не солжет. Я просто так это тебе сказала, Крис. —